Глава 11. Анна. Проснулась я одна, что было ожидаемо. Потянулась, посмотрела на часы. Скоро полдень. Поспала я неплохо. Я с Гулов еще с Андреем, но скоро поедет в аэропорт. Да я и не ждала. Куда больше пугает то, что ни одного из сообщений или звонка от Андрея. «Проводил гостя?» – спросила у лежащего рядом Люкса. Тот тоже потянулся, вытянув ноги в пепельных носочках, и зевнул, широко раскрыв розовый рот. «Забил, значит?» «Лень было». Я сбросила одеяло и нагишом, как уснула, пошла в душ. Остановилась в прихожей у зеркала посмотреть на последствия ночи. На бедрах, руках и заднице краснели следы его рук. Нет, больно не было, было приятно. Просто он очень силен. На шее и груди следы губ. Тут и там покраснение от щетины. Я словно не в постели кувыркалась, а участвовала в боях без правил. Но мне нравились все эти отпечатки нашей страсти. Они наглядно говорили о том, что эта ночь была. Она мне не приснилась. Я медленно провела пальцем по самым ярким из них. Не болят. Почти. Если только соднят немного. Болеть будет сердце. Не сейчас. Сейчас оно пьяно произошедшим и не в полной мере понимает, что акция была разовой. В душе я была недолго. Время поджимало. Сушить волосы тоже было некогда. Влажными заплела в косу. Они всегда норовили скрутиться в кольца, если я не вытягивала их феном и утюгом. Теперь нужно было снять постельное белье, закинуть в стирку и сразу же застелить свежее и проветрить. Мне казалось, вся маленькая квартира насквозь пропахла сексом. Замок в скважине повернулся как раз, когда я несла охапку белья в ванную. Я бы успела закинуть его и захлопнуть дверцу, но не учла одного. Уходя, Марат не мог закрыть за собой на задвижку. А я, проснувшись, забыла это сделать. Поэтому Андрей вошел беспрепятственно. «Следы заметаешь?» – спросил он. Голос спокоен, но я все равно настороже. Я не знаю, чего от него ожидать. «Занимаюсь уборкой», — сухо ответила я. «Пропусти». Коридор был узким, и Андрей стоял прямо передо мной. Я напряглась, но он пропустил меня. Закинула белье, залила гель для стирки и нажала на кнопки. Выходить из ванной не хотелось. Но и прятаться от мужчины, которого я когда-то любила, глупо. «Он ночевал у тебя?» «Это тебя не касается». Схватил меня за руку сильно. «Весь город видел машину возле твоего подъезда». «Отпусти!» — выдернула руку я. «Всему городу на этот факт насрать. Это во-первых. Во-вторых, машина принадлежит тебе, а ты и так вечно здесь трешься. В-третьих, город маленький, но меня знают лично не больше 10% населения. И на все эти 10% мне плевать». «И на меня плевать». «И на тебя», — подтвердила я. «Это утро могло быть спокойным. Грустным, но спокойным. Я испекла бы печенье, а может даже пирог. Пила бы кофе, жевала выпечку, баюкала свое раненое сердце. И вспоминала бы, вспоминала, мысленно переживая заново все яркие моменты ночи. И бросала бы в жар, а где-то внутри трепетали бы крылышками оставшиеся полудохлые бабочки. А вместо этого я, оправдываясь перед своим бывшим мужчиной. «После всего, что у нас было...» «Андрей, я любила тебя. Долго любила. Так долго, что устала. Поэтому в одно утро я проснулась и поняла, что не хочу тебя любить больше. И разлюбила». «Так просто?» «О, это было непросто. Я боролась со своей зависимостью от этого человека несколько лет. Не раз и не два уходя от него, а потом впуская снова. Когда приходил по ночам пьяным, обещал, что все изменится, и что он, Андрей, изменится тоже. Ценить меня начнет непременно. Вот уже начал с этого момента. И трахать он всех подряд не будет. И забивать на мои чувства тоже». И я прощала раз за разом. А 3 года назад поняла: хватит. Все проходит. Дурацкая любовь тоже. И я смогла. У всего есть срок годности, Андрей. А в нашем случае это скорее срок моего терпения. Он давно вышел. Аккуратно прошла мимо него в комнату. Люкса видно не было. Забился под кровать, подальше от внимания Андрея. Достала чистое белье из шкафа и принялась застилать постель. «Все в засосах!» – презрительно сказал Андрей. «Не стыдно?» «Нет». «Кстати, девственность за 3 года без секса не вернулась?» «Нет». Разговор безумно тяготил, но как выставить бывшего, я не знала. «А ты знала, что он женат?» Я напряглась. «Нет, не знала. Но справедливости ради, Марат взрослый человек. За свои действия он несет ответственность сам, так же, как и я за свои ошибки. И не обещал он мне ничего. Андрей, тебе лучше уйти». «Из моей же квартиры? Права была Инна, ты просто шлюха!» Я подтыкала уголок просто ничуть наклонившись, когда Андрей толкнул меня на постель сзади. Я не ожидала. Сколько бы дерьма из него в мою сторону не лилось, он всегда ограничивался словами. Быть может, уважая те чувства, которые мы когда-то друг другу испытывали, а может, осознавая, скольким мне обязан. Он навалился на меня всем телом, прижимая животом к кровати и задирая мой халат наверх. Я барахталась, пытаясь из-под него выбраться, но Андрей, пусть и худой, был гораздо сильнее меня. Под кроватью истошно вопил кот, понимая, что происходит нечто страшное. «С ума сошел!» — крикнула я. «Андрей, перестань, ты будешь об этом жалеть!» «Чем он лучше меня?» «Всем!» Смогла вывернуться, обернулась и полоснула его по щеке. Не специально, инстинктивно вышла. На коже заолели полосы от моих ногтей, затем набухли каплями крови. «Чокнутая!» «Проваливай, Андрей, проваливай!» Скатилась с постели по другую сторону. Встала. Схватила керамическую вазу. Я готова была сражаться за себя до последнего. Андрей, оказывается, уже джинсы расстегнуть успел. Я тяжело дышала и крепко сжимала вазу в руках. Она небольшая. Удобно лежит в ладони. Если ударить ею по голове... «Ты нормальная! Что я жене скажу?» Андрей провел ладони по исцарапанной щеке и затем брезгливо посмотрел на нее, испачканную кровью. «Это твои проблемы». «Сумасшедшая!» — выплюнул он. Направился к выходу из комнаты. Из-под кровати вылетел желающий добить врага Люкс. Зарычал, встопорщил шерсть, сделал попытку вцепиться в мужскую ногу, но Андрей увернулся. И я поняла, что он сейчас сделает. Он пнет кота. «Только посмей», — сказала я. «Только посмей тронуть кота, и я сейчас же уеду отсюда, оставив тебя наедине с чертовым комбинатом». Он выругался и вышел, громко хлопнув дверью. Я сразу же закрыла ее на задвижку. Потом подхватила на руки Люкса, тяжелого, теплого, все еще злобно урчащего. «Спасибо», — сказала я. «Спасибо. За меня давно никто не заступался». Зарылась лицом в его пушистый пух и заплакала. Телефон засветился новым сообщением вечером. Подошла я к телефону с опаской, но сообщение было от Марата. В нем ни приветствия, вообще ни одного слова, просто файл. Я открыла его и увидела билеты на мое имя. Вылет завтра днем, потом пересадка в соседнем более крупном городе, а затем город-курорт далеко на юге. Так далеко я никогда не забиралась. На 3 дня. 3 дня без заснеженной степи, комбината, надоевшего города и Андрея.